Глава 123. Для начала Бэкстрём приготовил себе приличный обед. Жареную свинину с ковяным пудингом и протертой с сахаром брусникой. К ней он присовокупил пару банок холодного пива и две рюмки водки. А поев и расположившись на диване с вполне заслуженным кофе с коньяком, сразу позвонил своему знакомому репортеру вечерней газеты, чтобы проинформировать его о последних событиях в связи с расследуемым им преступлением, которое сейчас стало новостью номер один во всех средствах массовой информации. И стоило, по крайней мере, шестизначную цифру и небольшого бонуса в придачу, поскольку его так называемый коллега, финский пьяница Тойванен, получил практический урок святого права защиты источника информации и свободы слова в правовом демократическом государстве. Потом он в течение часа рассказывал своему личному пресс-атташе о полномасштабной гангстерской войне, начавшейся после смерти адвоката, много лет трудившегося на благо самой жесткой мафиозной группировки страны. The Brotherhood of the Ibrahims. Той самой организации, которая за последние годы выплатила по меньшей мере 20 миллионов крон своему юридическому советнику Томасу Эриксону. 4 убийства всего за неделю. Подвел итог Бэкстрём. Сначала Эриксона, потом месть со стороны Ибрагима и его людей, когда казнят Иокаре и Гарсия Гомеза, и на всякий случай зачищают свидетеля, который мог сыграть решающую роль в полицейском расследовании, закончил он. «Бэкстрём, Бэкстрём», простонал репортер за недостатком обычных слов. «Поверь мне», — сказал Бэкстрём, «пока еще мы видели только самое начало. Месть рождает месть, как тебе известно. И до конца лета у нас еще наверняка будет немало убитых и изувеченных с обеих сторон. А сколько пострадает абсолютно невинных людей, не только старающихся выполнить свой гражданский долг свидетелей, но также обычных членов общества, которые окажутся не в то время и не в том месте». «Как ты хочешь, чтобы мы называли тебя?» — спросил репортер. «Нормально, если ты по-прежнему будешь проходить у нас как высокопоставленный источник в полиции?» «Полностью информированная о ходе расследования», — подкорректировал журналиста Бэкстрём. «Как чертов финской пьяница. Пусть он тоже отведает немного из того дерьма, которым пытался измазать меня», — подумал он. «Мы созвонимся завтра», — закончил разговор репортер. Ему требовалось спешить уже сейчас, если он хотел успеть привести в порядок завтрашний номер и рассказать в нем о настоящей летней резне, которую организованная преступность только что начала. «Окей», — сказал Бэкстрём. «Да, потом есть еще одно дело», — добавил он, вспомнив о мысли, посетившей его, когда Надя рассказала ему о номерной табличке Мерседеса, которую они искали. «У тебя нет никого в газете, кто хорошо разбирается в кино?» «Естественно, есть. Тебе надо поболтать с нашим фотографом». «И о чем речь? Ты, наверное...» «Фотограф не подойдет», — перебил репортера Бэкстрём. «Мне нужен тот, кто много знает о картинах, которые показывают в кинотеатрах». «Киноман Ронни, наш собственный кинообозреватель». «Киноман Ронни?» «Или Ронни фильм. Под таким логином он выступает в блогосфере и в Твиттере». «И он хорошо разбирается в кино?» «Хорошо ли он разбирается в нем?» «Лучше всех в мире, Бэкстрём. Если Ронни не знает ответа, значит, то, о чем ты спросил, не имеет никакого отношения к кинематографу. Он даже может цитировать идущие после фильма титры наизусть. Ты наверняка видел его на нашем национальном телевизионном канале. Лучшие картины от киномана Ронни. Высокий здоровый парень в гавайской рубашке. Вы слегка похожи на самом деле. Внешне я имею в виду. У тебя есть его номер? Похоже, надежный парень, подумал Бэкстрём, который сам не упускал случая одеться подобным образом, если погода позволяла. Естественно, ответил репортер. Я даже могу дать тебе его секретный телефон, если обещаешь не раскрывать, откуда он у тебя. Что тебе надо от него? Это не пригодится нам в газете? В таком случае ты первым узнаешь об этом, сказал Бэкстрём. Закончив разговор, Бэкстрём набрал номер Ронни Фильма и пообщался с его автоответчиком. «Меня зовут Бэкстрём», — сказал он. «Я полицейский. Ты можешь мне помочь с одним делом?» «Самое время вздремнуть немного», — подумал он, поскольку его финская официантка обещала заглянуть к нему, чтобы прибраться, помыть посуду, постирать и попыхтеть в койке немного, прежде чем она отправится на вечернюю смену в его любимый ресторан. «Самое время отдохнуть чуток». И в то самое мгновение кто-то позвонил в его дверь.